Неслыханная удача сопутствовала ему. Он почти удвоил свое состояние. Тем больше причин избавить себя от этого непосильного бремени. И вот еще что. Таким путем он, быть может, сумеет избежать и новой женитьбы. Фрёкен Шарлотта Лёвеншольд не пожелает, наверное, идти замуж за бедняка. Он блуждал во тьме, спотыкался, падал, останавливался, не находя выхода в густых зарослях, как не находил его в собственной душе. Наконец он выбрался на широкую, покрытую щебнем дорогу и понял, где находится. Это был большой почтовый тракт на Стокгольм, пересекавший старый завод с востока. Он зашагал по дороге. Не было ли это знамением свыше? Нет ли некоего смысла в том, что он вышел на Стокгольмский тракт в ту самую минуту, когда решил раздать свои богатства? И он ускорил шаги. Он не собирался возвращаться в старый завод. Он не желал пускаться ни в какие объяснения. Деньги у него с собой есть. Он сможет нанять лошадей на ближайшем постоялом дворе. Карабкаясь на высокий холм, Шагерстрём услыхал позади себя стук экипажа. Он обернулся и разглядел в полутьме большую карету, запряженную тройкой лошадей. Стокгольмский почтовой дилижанс. Еще один знак. Теперь он быстро доберется до Стокгольма. Здесь, в Вермланде, никто и оглянуться не успеет, как он вновь созовет заседание, прерванное 6 лет назад, и выдаст дарственную на все свои владения. Он остановился, поджидая дилижанс. Когда карета поравнялась с ним, он закричал: «Эй, стойте, погодите! Есть у вас свободное место?» «Место-то есть!» — закричал в ответ форейтер. «Да только не для всяких бродяг!» Дилижанс продолжал свой путь. Но на вершине холма остановился. Когда Шагерстрём нагнал карету, форейтер поклонился и снял шапку. «Кучер уверяет меня, что узнал по голосу господина Шагерстрёма». «Да, это я». «Тогда пожалуйте в карету, господин заводчик. Там только 2 дамы». Любой здравомыслящий человек должен согласиться с тем, что старым почтенным людям, заботящимся о своей репутации, не совсем удобно признаваться в подглядывании через оконце в столовой и в отыскивании выброшенных в печку писем. Неудивительно поэтому, что пасторская чета ничего не сказала Шарлотте о своих открытиях. Но, с другой стороны, не желая признаваться в своих тайных проделках, они в то же время не могли допустить, чтобы девушка и дальше сидела в буфетной за своей утомительной работой. Едва только карета полковницы Эйкенстед отъехала от ворот, как пасторша заглянула к Шарлотте. «Знаешь что, душенька моя?» — сказала она, расплывшись в благожелательной улыбке. «Когда я увидела отъезжающую карету полковницы, я подумала, до чего приятно было бы прокатиться куда-нибудь в такую славную погодку. Ведь у меня в Эребру есть старушка-сестра, с которой я не видалась целую вечность». «Она наверняка рада будет, если мы ее навестим». Шарлотта слегка изумилась в первую минуту, но она только что ощущала на своих щеках маленькие мягкие руки полковницы и слышала ее торопливый шепот. Можно понять, что мир показался ей теперь совсем иным. «Ехать куда угодно! Именно это больше всего пришлось бы ей сейчас по душе». Обрадовалась она и тому, что пасторская чета снова благоволит к ней. Весь остаток дня она была весела, как птичка, болтала без умолку, напевала. Шарлотта, казалось, позабыла и о своей отвергнутой любви, и о ненавистных пересудах. Они наспех собрались в дорогу и в 10 часов вечера уже стояли у ворот, поджидая стокгольмский дилижанс, который должен был проехать мимо. Любой человек почувствовал бы дорожную лихорадку, завидев громоздкую желтую карету, запряженную тройкой свежих лошадей, которых только что сменили в деревне, заслышав веселый перестук колес, звон упряжки, щелканье кнута и радостное пение почтового рожка. Шарлотта же была вне себя от радости. «Ехать, ехать!» — восклицала она. «Я могла бы ехать день и ночь вокруг света». «Ну, девочка, ты бы скоро утомилась», — возразила пасторша. Впрочем, кто знает, может, это твое желание сбудется гораздо раньше, чем ты думаешь.